с другими лицами. А что касается чести своей и положения семейного, это была его святая святых, куда решительно никто не имел доступа. Такие, например, слова из незаконченного стихотворения «Еще одной высокой важной песни» 1829. «Да, часы неизъяснимых наслаждений, они дают мне знать сердечную глубь в могуществе и немощах его. Они меня любить, лелеять учат. Несмертные, таинственные чувства, и нас они науки первой учат чтить самого себя». Понятно, что Пушкина никто не мог укротить. Когда он находился в справедливом гневе, возбужденном в нем покушениями на его честь. Вот краеугольный камень из истории дуэли Пушкина с Дантесом. Это из письма Геккерну от 17-21 ноября 1836 года. «Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены, и не требуя вследствие этого ни мщения, ни правосудия, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю». Пушкин был лично оскорблен. И он, пользуясь его словами, мог совершенно очиститься, лишь более тяжело оскорбив своего оскорбителя. Это и сделал он. И, сделав это, почувствовал себя на высоте своего достоинства. Лучшее тому доказательство — письмо к Даршааку, секунданту Дантеса, однако чрезвычайно расположенному к Пушкину, написанное 27 января 1837 года утром за несколько часов до дуэли. «Виконт, я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак в мои семейные дела, поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами. Я привезу моего лишь на место встречи. Так как вызывает меня и является оскорбленным господин Геккерн, то он может, если ему угодно, выбрать мне секунданта. Я заранее его принимаю, будь то хотя бы его ливрейный лакей. Что же касается часа и места, то я всецело к его услугам. По нашим, по русским обычаям этого достаточно. Прошу вас поверить, что это мое последнее слово, и что более мне нечего ответить относительно этого дела, и что я тронусь из дому лишь для того, чтобы ехать на место. Благоволите принять уверение в моем совершенном уважении. Александр Пушкин, 27 января». Прямо сказать, мороз по коже пробирает, когда читаешь эти строки, и я то и дело спотыкался, переписывая их. В этом письме весь Пушкин. Притом всегдашний, а не только каким стал к январю 1837 года, во всяком случае даже и не женатый, даже 10 или 15 лет назад. Правда, в свое время писал он Жуковскому, сообщая, сколь опасен для него аневризм, «Я не умру, это невозможно, Бог не захочет, чтобы Годунов со мною уничтожился» 1825-6 октября. Но тогда на трагедию делал он ставку своей жизни и творчества. Пусть трагедия искупит меня, но до трагедии ли нашему черствому веку? Что значит слова «пусть трагедия искупит меня»? Известно, что Пушкин придавал чрезвычайное значение трагедии, считал ее полнейшим выражением своего гения. Потому и не допускал мысли, что может умереть, не успев закончить трагедию. Потом все стало иначе, в особенности после окончания Онегина. Став в полной мере самим собою, то есть создав множество произведений за годы после того, как сказал о себе, что его духовные силы достигли полного развития, 1825-й, он, естественно, изменил отношение к проблеме собственной жизни и смерти.